Душа бумажный, бумажный тон, бумажный тонкая, тонкая в тексте надпись, как настроение. Душа бумажный. Плавно переходящий, лучше нормально, душа нормально, душа бумажный, тонкая в тексте надпись, как настроение. Душа бумажный, найди мне рвение. Плавно переходящий, лучше нормально, душа нормально, душа нормально. Уже нормально, стою я в лодке на плаву, по асфальту катальная лодка, такая же бумажная, душа в протесты, но с текстом душа бумага навсегда вместе, а настроение как рифма построение, плавно переходящее, уже нормально, точка в тексте будет, а настроение мое как рифма построение, еще вернется ведь, плавно переходящее, уже нормально, душа нормально, душа бумажный, минус беру и текст пишу под настроение свое, и все готово вроде. И все чудесное, плавно переходящее воспоминание режут бумагой душу, в глазах мерцание, мечтание во сне. Летали мы с ней, пролетели года пять, один я в тишине. Плавно переходящее, уже нормально, душа нормально, душа бумажный, тонкая в тексте надпись, как настроение. Душа бумажный, мы не нет рвения. Плавно переходящее, уже нормально, душа нормально, душа нормально. Воспоминания, наяву не веришь ты, а все реальное, плавно переходящее настроение. И вот с утра ничего не понимаю, я в глазах она воспоминания, как иголки швейные, резко они плавно создали с души трение, душе бумажной, открываясь больше всех, тонкая в тексте надпись понимает, если спев плавно переходящее, с души отшила, во сне нормально, в душе паршиво, я не живу сном и сон, одним касанием дает понять, что это оправдание. Плавно переходящее, с души отшило, во сне нормально, в душе паршиво, я не живу сном и сон, одним касанием